появляется надпись. История основана на реальных событиях с элементами вымысла. Надпись. An Apple Original. Производство Universal Television. Коллаж из сменяющих друг друга фотографий окружает центральный кадр. На знаке с двумя столбами надпись. В главных ролях «Confidence». На дорожном знаке «Том Маккарти». Надпись на знаке автозаправочной станции «Чиназе Учи». На вывеске здания «Эбби Бейси». Надпись на билборде. Консультирующие продюсеры Али Либигут, Фаниса Удофи. Надпись на фургоне «Моше Кэшер» на Эль Вальдиве. Над входом в магазин продюсер Натали Сэнди. Надпись на уличном стендере продюсер Джеймс Томпсон III. На магазине продюсер Марго Майерс. Надписи на рекламных щитах исполнительные продюсеры Кумейл Наджиани, Эмили Гордон. Исполнительный продюсер Сиан Хедер. На вывеске кондитерской написано «Исполнительный продюсер Алан Янг». На дорожном знаке исполнительные продюсеры Джошуа Бирман, Джошуа Дэвис, Артур Спектр. Над покрытой граффити витрины написано «Исполнительный продюсер Ли Айзенберг». На знаке с тремя стрелками. Авторы идеи Ли Айзенберг, Эмили Гордон и Кумейл Нанджиани. На растяжке подарка и название сериала «Маленькая Америка». На афише кинотеатра написано название серии «Ковбой». Надпись над гаражом основана на реальных событиях. Экран темнеет, гараж исчезает, и на темном фоне остается белая надпись. Good luck, son. Ковбой скачет верхом на белой лошади по горной пустыне. Солнце садится. Ковбой прибывает в город, там он заходит в салон. Вечером посетители салона смотрят вестерн. Среди них мальчик радостно покачивает головой. На экране надпись «Нигерия, 67-й год». Появляются субтитры. «Сэр, сахар портит зубы». «Вот, держи, Вегбуна». Отец протягивает ему палочку, и Вегбуна пробует ее. Его лицо скорчивается. Отец наклоняется вперед, наблюдая, как ковбой пятится назад от карточного стола, где лежит кольт. Зрители напряженно наблюдают, как герои кинокартины следят за происходящим между ковбоем и человеком за столом. И Вегбуна, и мальчик постарше смотрят, как мужчина за столом тянется к кольту. Ковбой достает кольт быстрее и стреляет в него. Изображение пропадает, и фильм заканчивается. Фильм окончен. По домам. В следующем месяце посмотрим другой фильм. И ваша мать уже ждет нас в лавке. Мужчина и двое мальчиков встают и уходят из уличного кинотеатра, как и другие зрители. Мужчина отводит детей от мотоцикла и садится на него. Чуваки, осторожнее, маленькие ковбои. Это большой конь. Мужчина усаживает и Вегбуна перед собой. Он заводит мотоцикл и словно прикуривает палочкой. Мальчик повторяет за ним. Появляется имя и Вегбуна. Сейчас ему 20. Он прихорашивается у зеркала. Граф хвост не прост, а граф прост про хвост. Он поправляет прическу. Надпись 1981. И кто хитрее? Граф хвост или прост? Бежевая машина едет по дороге, окруженная землями ранчо. На дорожном знаке написано «Норман, штат Оклахома». За рулем и Вегбуна. Он выглядывает в пассажирское окно, чтобы посмотреть на рядом скачущих лошадей. Он улыбается, глядя на них. Он едет вдоль забора, за которым скачет табун лошадей. Университет. Студенты поднимаются и спускаются по лестнице. И Вегбуна поднимается на верхний этаж. Теперь он сидит в большом лекционном зале, а остальные студенты ищут свободные места. Студент с каштановыми волосами подходит к нему. Извините, рядом занято? Нет. И это странно. Почти самое лучшее место тут. Отсюда доска почти не отсвечивает. Лучшее место у меня. Могу пересесть? Вы можете уступить, любой может сидеть тут. И Вегбуна смотрит на сидящего рядом студента. А, да. Он берет сумку и расстроенно уходит. Двое студентов занимают его место. Мимо проходит студент в ковбойской шляпе, и Вегбуна провожает его взглядом. Студент с бородой садится на место и кладет шляпу на стол. Мистер Аки Ги, и почему вы не сели? И Вегбуна смотрит, как профессор с книгой в руке сидит на столе и курит. Он смущенно садится в переднем ряду. Он поднимает руку. Да. Я прошу погасить сигарету. Мы в помещении, а дым не так приятен. Профессор слегка улыбается и встает. Еще раз прошу извинения за прошлую неделю. Все знают, у мисс Джонс возникли дома проблемы. А значит, мы найдем помощника. Кому интересно, подойдите после пар. Великолепная возможность. А сколько платят? Для всех. Подойдите после пар. Теория экономики благосостояния Кеннета Эрроу. Что можно сказать? И Вегбана поднимает руку. В столовой он смотрит на котлеты от бургера, рядом с которыми стоит лоток с листьями салата и помидорами. Он садится за стол вместе с подносом, на котором лежит чизбургер. Он слегка наклоняется, молится и крестится. Он ставит в сторону стакан с соком, убирает верхнюю булочку от бургера, кетчуп, майонез и сыр. Для этого он использует вилку и оставляет на тарелке только котлету. Оглядываясь по сторонам, он соскребает заправку и сыр на поднос. Далее вилкой он убирает нижнюю часть булочки под котлетой. Он отрезает кусочек котлеты и пробует. Позже он открывает почтовый ящик возле дома и достает посылку. Рядом молодой человек также проверяет свою почту. А я посылку получил. Надеюсь, и у тебя там все хорошо. Еще бы. Парень кивает. Улыбка и Вегбуна сходит с его лица, но потом он улыбается при виде посылки. У себя дома он высыпает ее содержимое на диван. Он восторженно берет кассету из посылки, вставляет ее в плеер и включает его. Он садится на диван и берет пакетик с едой, который лежит рядом с ним. Он с нетерпением открывает его и вкушает запах. Он берет снэк, закрывает глаза и начинает жевать. Брат, я зову всех поближе поговорить с тобой. Как ты там? Хорошо, хорошо. Не ври мне. Его брат появляется у него дома. Выживаю, как могу. Ты первый из нас, и Кеджи попал в Америку. Наверное, одиноко. Но помни план. Выучись, получи диплом и вернись домой. Ты скоро вернешься на родину. Будем вместе управлять лавкой отца. Он улыбается нам с небес. Вегбуна, привет. Бабушка разговаривает. Мама, не обязательно наряжаться, чтобы записать голос. Я наряжаюсь для сына. Я соткала тебе ткань. Мы продаем такую в лавке. Слава богу, живем мы хорошо. Между президентом и солдатами идут военные столкновения, но вроде все не так плохо. Хочу тебя увидеть. Быстрее копи деньги и приезжай домой. Подбегает девочка. Отойди от магнитофона. Я разговариваю. И Вегбуна перестает улыбаться. Он подбегает к магнитофону и вытаскивает кассету. Он берет ленту, торчащую из кассеты, и пальцем осторожно заматывает ее обратно. В аудитории. Говорят, граф Хвост не прост. А граф Хвост большой, как Хвост. Если граф Хвост растрет нос графу Хвосту, то кто граф Хвост? Хорошо, молодцы. Запомните. Нужно помнить о звуках. Тема импровизации этого урока – «Что я делал в выходные». Лид? Мой пес подох, а девушка не пришла. Ей мои переживания как об стену горох, как по мне. И Вегбуна, и студенты изумленно смотрят на Литу. Ясно. Какой прогресс. А я потерялась в магазине вчера. Девушка с волнением смотрит по сторонам. Ясно. Профессор ободряюще улыбается. Моя мама наряжается, хотя мне ее не видно. Мои племянники просто сходят с ума. Мой брат переживает, что мне одиноко. Он советует мне повидать друзей из Нигерии в Талсе. Мы собираемся все... Хорошо. Помните, мы должны говорить о жизни здесь, а не о Нигерии. Что мы делали в выходные? Да, об этом я и говорил. О, я слегка запуталась. Почему вопросы только ко мне? Моя дикция в норме. Я не шепчу, как шепчет Каролина всегда. А мой акцент не так ужасен, как у Лита. Шел бы ты! Все, Помните, что нежелательно настраивать против себя слушателей, да? Указывая на чужие особенности. Но ведь я сказал лишь правду. Видимо, люди более прямолинейные в Нигерии, да? Она неодобрительно смотрит на него. Он приходит в замешательство. В лекционном зале Ивегбуна хлопает по плечу профессора Робинса. Добрый день, профессор Робинс. Я заполнил заявление на должность. Есть новости? Мы еще не закончили принимать заявление. Ах, нет. Мне хотелось бы напомнить, я лучший в классе. И деньги нужны, чтобы вернуться домой этим летом. Мне нужен студент, который может учить вместо меня. Речь обо мне. Вы слишком настырны. Вы объясните? Ну, вспомните только, как назойливо вы бегаете за работой. Ну, если честно, людям с вами, видите ли, неуютно. И для будущего работника факультета вы недостаточно пытаетесь, скажем так, влиться. Что ж, мне пора готовиться. Профессор Робинс отворачивается от него. У Ивегбуна расширяются ноздри. Он смотрит на студента с бородой, рядом с которым лежит ковбойская шляпа. Наблюдая за ним, Ивегбуна садится на место двумя рядами выше и снимает сумку. Стоя возле витрины парикмахерской Франка, он рассматривает листок с мужскими прическами, приклеенные изнутри. Он поворачивается и видит проезжающего мимо мотоциклиста. Затем переходит дорогу и идет к магазину с вывеской «Western Coral» в магазине. Я говорю, ладно, работа будет твоя, а зарплата идет мне. Ивегбуна заходит в этот магазин с ковбойскими шляпами и сапогами. Улыбка владельца магазина пропадает с лица. Я могу вам помочь? У вас прекрасная лавка. Спасибо. Он замечает, что Ивегбуна смотрит на шляпы. Обхват головы знаете? Еще нет, но хочу узнать. Ивегбуна улыбается, владелец магазина измеряет его голову. Для чего тебе шляпа, сынок? Носить. Это ясно, но где носить? Каждая шляпа для своих целей, сын. Десятигаллоновая. Кэтлман, Гасс, Катлер, Брик, Гэмблер. А тебе какую? Хочу шляпу, чтобы самая сильная. Владелец магазина кивает. Ивегбуна обходит его и идет к стене со шляпами. Пожилой мужчина и владелец магазина наблюдают, как он примеряет одну из шляп, а затем кладет обратно. Он надевает темно-коричневую шляпу и смотрится в зеркало. Пожилой мужчина плюет в чашку с кофе, когда Ивегбуна примеряет светлую шляпу. Вот это то, что надо. Ивегбуна широко улыбается и после проверяет шляпу. Это цена? Дешевле такой не найти. Как вещь может столько стоить? Отец подарил эту шляпу мне на 18-летие 50 лет назад. Это тебе не бейсболки, как видишь, это инвестиция. Правильная шляпа будет с тобой всю жизнь. Он покупает шляпу. Пожилой мужчина внимательно рассматривает его. Какой размер ноги? Ботинки тоже нужно. Но у меня больше нет денег. Ну, я про деньги не спрашивал. Покажется невероятным, но я был как ты. Верн, принеси-ка ему ту пару, что я оставил на той неделе. Может, слегка большеватые. Сотрут все пятки в лохмотья. Но замочишь их в ванне с водой, они сядут. Вы так добры. И не волнуйтесь. Обуви я не боюсь. Позже Ивегбуна спускается по тротуару в темно-коричневых ковбойских сапогах и новой шляпе. В зубах он держит палочку и ухмыляется. С уверенным видом он проходит мимо двух пожилых женщин и преклоняет шляпу. Он спускается по лестнице в дом. Прихрамывая, он идет к дивану, падает на него и сбрасывает шляпу. Он поднимает ногу и морщит лицо, пытаясь снять сапог. Он опрокидывает голову на диван. Позже он ставит сапоги в наполненную водой ванну. Сидя на туалете, он вставляет кассету в магнитофон и включает его. появляется его мама. Эвегбуна. Это надо было срочно записать. Так смешно. Твоя кузина Эно выходит замуж через 3 дня. Я хотела помочь с готовкой. Твой брат притащил живого козла на суп. Но этот козел слишком умный. Он не хочет помирать. Он сбежал от Чиоки из дома. Он тут, Чиоки. Чиоки утаскивает козла. Твой брат теперь пастух. Плохой козел. У тебя там явно не так весело, как у нас. Мама? Мне нужна помощь. Только не моя. Я слишком стара бегать за козлами. Чиоки уходит. Сынок. Послушай. Я хочу, чтобы ты хоть что-то повидал перед тем, как вернешься домой. Хорошо, мама. Ухмыляясь, он кивает головой. В университете он поднимается по лестнице. На нем ковбойская шляпа, клетчатая рубашка, джинсы, сапоги и красный платок вокруг шеи. Он оставляет за собой мокрые следы от сапог. В лекционном зале студенты ожидают начала занятия. Заходит и Эвегбуна. Стоя у двери с сумкой в руках, он улыбается и смотрит в зал. Но никто из студентов не замечает его. Студент-ковбой также не смотрит на него. Заходит профессор Робинс и наталкивается на Эвегбуна. Ой, простите, сэр. Он смотрит на него. Мистер Акиги. Эвегбуна улыбается. Почему бы вам не присесть, и мы начнем. Он идет к своему столу. С демонстративным видом Эвегбуна подходит к студенту-ковбою. Тот смотрит на него, а затем на свою шляпу, которая лежит на стуле рядом, но не убирает ее. Эвегбуна садится на свободное место. Итак, перейдем к обсуждению промышленного развития в связи со стабилизацией обменных курсов. При виде мокрых следов от сапог Эвегбуна студент-ковбой улыбается. Позже Эвегбуна едет в машине по проселочной дороге. Он останавливается возле загона для коров. На пастбище ковбой верхом на гнедой лошади загоняет телят в небольшой загон. В это время рабочий закрывает ворота. Эвегбуна с улыбкой смотрит из-за забора, как ковбой верхом на лошади делает круг. О-о-о! Стоять! Вот черт! Он перелазит через забор. Эй! Ты что творишь? Я помогу! Тебя же сшибут! Берегись! Ковбой арканом ловит теленка. Он спрыгивает с лошади, смотрит на теленка и Эвегбуна. Стой, не подходи, стой там! Ковбой хватает теленка за шею. Знаешь, я ожидал не этого. Раз ты здесь, то помогай. Ну, сынок, хватай за ноги. Тише. Теленок сопротивляется и волочит ковбоя по земле. Поможешь? Ой, да, помогай. Надо схватить ее сзади! Эвегбуна хватает теленка за ноги. Вот так. Зарывайся каблуками в землю, как корнями. Посильнее. Так, так. Все, держи. Он упирается ногами. Просто рядом постой. Эвегбуна смотрит на теленка, улыбается и кивает. Вот так. Ковбой вешает бирку на ухо теленка. Ну все, отпускай. Ну пошла, пошла. Они отпускают его, и он выбегает из загона. Ковбой отряхивает джинсы. Молодец, желторотик. Ворота закрой. Улыбаясь, Эвегбуна поправляет шляпу и затем в спешке закрывает ворота. Эвегбуна подходит к панельным дверям салуна в темном проходе. Он проходит через них в бар с неоновой вывеской в виде шляпы на стене. Содовую налейте. Он подходит к стойке. Запиши мне в счет. Он смотрит на студента-ковбоя, который сидит рядом с ним. Студент убирает шляпу, которая лежит на стуле между ними. И Вегбуна снимает свою шляпу, кладет ее на этот стул и садится. Студент-ковбой ухмыляется. И Вегбуна вставляет в зубы палочку. Нехилая зубочистка. И где ты ее достал? Он делится одной с ним. В Нигерии. Да ладно, мне не надо. Студент берет ее. Новые ботинки в первый год – это всегда что-то. Скоро без них из дома выйти не сможешь. Эти прослужат хоть вечность. Студент поднимает стакан пива, и Вегбуна, улыбаясь ему в ответ, вытаскивает палочку и отпивает содовую. На занятии. Три подачи, три страйка, три аута. Только в Америке такая чудесная игра есть. Бейсбол. Только в Америке добавляют налог, когда проверил стоимость билета. Только здесь можно улыбаться без эмоций. Каролин, какой прогресс. Молодец. Точно. И Вегбуна встает перед студентами. Он одет в сапоги, джинсы, клетчатую рубашку. На его шее светло-желтый платок. И Вегбуна надевает шляпу. Есть вещи, которые только в Америке. Он смотрит на группу. Гамбургеры. Чизбургеры. Бекон в чизбургерах. Чили в чизбургерах. Бекон и чили в чизбургерах. Зачем? Все это зачем? Положите на тарелку другую еду. Положите хлеб, помидорку. Но зачем этот салат? Зачем там сыр? И бекон? Еще и свинью? Все кладется друг на дружку. Одно на другое. Это сумасшествие. А вкус там есть? Лишь мокрый кетчуп и горчица. И мокрый лук, мокрые огурцы. И самый мокрый секретный соус. Когда Бог создал мясо, думаете, Бог сказал Адаму: «Сюда нужен соус». Зачем тогда коровы? Вы не заметите, если ее отпустить. Вы скажете: «Какой вкуснейший гамбургер! Мокрее всех!» Такое встретишь только в Америке. Браво! Он кланяется, придерживая шляпу. Позже он едет на машине по дороге, окруженной полями и пастбищами. Он проезжает мимо голых деревьев, затем полей. В квартире за столом с наполовину съеденной едой сидит группа людей. Да, вот так. Да, круто. Очень круто. Братья, сестры, как я рад снова увидеть своих друзей. У меня ноги онемели после 4 часов езды, но я доехал. Привет, Вегбуна. Африканский наш ковбой приехал. Вот и Вегбуна делает поклон. Рады. Брат, я знал, тебе одиноко. Приезжай почаще. Зачем вот это все? Боже. Сбросимся на бензин или приедем в гости. Было одиноко, но все уже лучше. Виктор, фуфу еще есть? Я приехал аж к вам в Талсу. Дайте мне нормальную еду. Сильно не радуйся. Мы взяли готовую смесь. Это аквапомская пупу. Эй, эй, Вегбуна, не меняй тему. Почему на тебе этот наряд? Ох уж этот ковбойский фетиш. Мистер Пони Экспресс. Как мы, народ Игбо, понимаем всю важность дома. Ну да, ну да. Так и ковбои. Мы уважаем женщин и детей. Мы ровно держим спину, хотя страна плюет на нас. Отлично. Кто же мы, как не ковбой? Огонь! Я смотрел вестерны с отцом, пока он был жив. Он тоже был ковбой. Они чокаются. Выпьем за Виктора. Спасибо ему за это. Спасибо, Виктор. Пожалуйста, пожалуйста. Я настолько сейчас счастлив, но мне не терпится, когда вернусь домой, чтобы мама приготовила ямы и гуси. Они настороженно смотрят на него. Вегбуна, к Когда ты в последний раз слышал что-то от родных? Уже давно. Как обычно, почта в Нигерии не работает. А что? Пришлось отменить поездку домой этим летом. И мне пришлось. Все опять неважно. Чего бояться? Страна пережила гражданскую войну. Что может быть хуже? Ты слишком умный, чтобы быть таким наивным. Люди напуганы. Выводят все деньги из банков Нигерии. Я бы на твоем месте позвонил домой. Эвегбуна смотрит на Виктора, затем обеспокоенно смотрит на остальных. Позже он заходит домой. Он сбрасывает шляпу, кидает ключи и быстро идет через гостиную к телефону, висящему на стене. Он прикладывает трубку к уху и набирает номер. Оператор? Оператор? Да. Да. Международный звонок. Какая страна? Нигерия. Эбериба. Какой номер? Соедините с их пунктом связи. Надо оставить сообщение. За ваш счет? Да, я все оплачу. Ожидайте. Он прислоняется к стене. Позже он делает домашнее задание. В это время телефон лежит рядом на столе. Он смотрит на него, нервно потрясывая ногой и ручкой в руке. Он спешит к телефону и отвечает на звонок. Чуваки, говори громче. Связь плохая. Брат, как я рад слышать твой голос. Вот бы тебя увидеть. Что случилось? Послушай, говорят о военном перевороте. Слышишь? Что они собираются делать? Никто не знает. У нас все хорошо. Мы закрываем лавку. Вдруг они решат все захватить. Что? Я приеду домой. Скажи, что не надо. Долго еще? Заканчивайте. Мне хватит на билет в один конец. Я еду домой. Нет. Но мы планировали. Нет. Планы поменялись. В Нигерии ничего уже не построишь. Ты в Америке. Старайся выбиться в люди. Так ты поможешь и нам. Глаза Эвегбуна наполняются слезами. Его брат хватает трубку. Hello? Алло? Дома Эвегбуна медленно вешает трубку. Он опускает руки. Становится спиной к стене. Потерянно он смотрит на комнату. Слегка поднимает руки, затем опускает их. Он касается лба. Прислоняется головой к деревянной панельной стене. Быстро моргает. Его губы дрожат, а ноздри подрагивают. Ком подступает к его горлу. На другой день он сидит напротив Робинса в его кабинете. В это время профессор закуривает сигарету. Скажите мне, мистер Акиги, почему вы идеальный кандидат на эту должность? Я не знаю. Может, и нет. Не знаю, нужна ли мне эта работа. Вот как? Вы преследовали меня много недель. Почему же нет, мистер Акиги? Икеджи. Не Акиги, мистер Икеджи. Мне нужна была работа, чтобы скопить денег на билет домой. Но в стране переворот. Я не поеду домой в ближайшем будущем. Робинс убирает документы с колен на стол и стряхивает пепел. Что ж, мистер Кеджи, у Нигерии есть нефть, так что ее экономика восстановится. Нет. С нефтью мы почувствовали себя богатыми, но это лишь начало голландской болезни. Я не уверен, что модель Кордон и Нири действительно здесь уместна, но уместно. Я... Нигерия функционирует как однопродуктовая экономика. Обнаружили нефть. Стоимость валюты возросла, но в целом экономика перестала расти. Сейчас в стране чрезвычайная бедность и массовая коррупция. Сейчас в моей стране произошел военный переворот. Он холодно смотрит на Робинса. Я читал об этом. Мне жаль. Но должен сказать, мистер Икеджи, знание модели Кордона Нири в Западной Африке поразительно. Эта модель отлично предсказывает дестабилизацию в развивающихся странах. Профессор Робинс откидывается назад задумчивым взглядом. Ночью в загоне для коров Эвегбуна ставит магнитофон на столб забора, затем залазит на изгородь. Он берет магнитофон и включает его. Семья, чуваки, как ты? Мама, надеюсь, ты еще наряжаешься для меня. Уже и новостям верить нельзя. Хватит читать газеты. Иди послушай кассету от брата. Они облокотились на забор. Я хотел отправить вам что-то, что всех может приободрить. Передать что-то очень хорошее. Ваша гордость и радость. Ивегбуна Икеджи получил работу. Теперь я помощник профессора Робинса на факультете экономики. А в следующем семестре я буду вести курс по пониманию экономики развивающихся стран. Ура! Чуваки, знаешь, что я обнаружил? Ковбоев. Ковбои существуют. Я их видел. А точнее, я прямо сейчас смотрю на одного из них. Чуваки отвечает. Хотел бы я и сам их увидеть. Чуваки качает головой. Когда-нибудь я всех вас привезу сюда, чтобы вы познакомились. Ковбой верхом на лошади направляется к Чуоке и его матери и преклоняет шляпу перед ними. Ковбоям нелегко живется, но они держатся, прямо как мы. Чуоке. Даже если бизнес пропал, твой гениальный ум придумает новый план. Не волнуйся за меня. У меня все будет хорошо. Обещаю. Оставлю кассету записываться до конца. Послушайте коров. Он протягивает магнитофон. Его мама и чуваки улыбаются и слушают. Коровы ходят в темноте. В аудитории. Он разговаривает со студентом в шляпе. Сейчас можете изучать поток капитала. Следуйте за деньгами, так? Продолжайте Спасибо. Работу. Студент уходит. Заходит Робинс. Мистер Икеджи. Что-то не так? На факультете принято лично вручать первую зарплату новому сотруднику. Рады сотрудничеству. Вот совет. Потратьте на что-то особенное. Он отдает конверт Ивегбуна и уходит. Ивегбуна улыбается и смотрит на письмо. Позже голубой мотоцикл ждет его на обочине дороги. Ивегбуна переходит дорогу, подходит, дотрагивается до руля с нетерпеливой улыбкой и садится на мотоцикл. Он заводит мотоцикл. Он широко улыбается, затем берет палочку из кармана куртки и кладет ее в рот. Он едет вниз по проселочной дороге, окруженной ранчо. Смена кадра. Появляется фото улыбающегося мужчины среднего возраста с усами в ковбойской шляпе, красной клетчатой рубашке и с голубым платком. Появляется надпись «Ивегбуна Икеджи, сейчас декан факультета экономики в Луизиане. Он до сих пор не понимает гамбургеры». Появляются финальные титры. Авторы сценария Брайан Савилсон, Имфаниса Удофия. По рассказу Яницы Браво и Брайана Савилсона. Режиссер Бхарат Налури. Продолжение титров. Сопродюсер Дэвид Клаванс. В ролях Джессика Хехт, Джин Джонс, Ленни Флаерти. По мотивам истории «Маленькая Америка» журнала Epic Magazine. Все права защищены. Universal Television, 2019 год. Этот фильм защищен законами США и других стран. Несанкционированное копирование, распространение или демонстрация могут повлечь за собой административную и уголовную ответственность. Страна первой публикации – Соединенные Штаты Америки. Universal Television – автор этого фильма в соответствии с Бернской конвенцией и соответствующими государственными законами. Alan Young Pictures, Quantity Entertainment, Epic Evox Media Company. Universal Television – отделение NBC Universal.